Батлер угрюмо покачал головой. «Это большой удар для меня, дочка. Большой удар», — повторил он. «Я готов поверить твоим словам, но не могу не думать о том, как прискорбно, если ты лжешь. Я никому не поручал следить за этим домом. Письмо пришло только сегодня утром, и то, что в нем сказано, видимо, неправда. Надеюсь, что неправда. Но сейчас мы не станем больше говорить об этом. Если же в нем есть хоть доля истины, и ты не зашла слишком далеко, еще можешь спасти свою душу, я просил бы тебя подумать о твоей матери, сестре, братьях и быть умницей. Вспомни о церкви, которая тебя воспитала, об имени, честь которого ты должна поддерживать. Пойми, если ты сделала что-нибудь дурное, и люди узнают об этом, то, как невелика Филадельфия, а нам в ней не достанет места. Твоим братьям нужно составить себе доброе имя. Они работают в этом городе. Ты и Нора когда-нибудь захотите выйти замуж. Как ты будешь смотреть людям в глаза? Как ты будешь жить, если то, что написано здесь, правда, и эта правда выйдет наружу?» Голос старика звучал глухо от странных, грустных и непривычных чувств, обуревавших его. Он не хотел верить, что дочь виновна, и тем не менее знал, что это так. Он не хотел делать то, что, как человек волевой и религиозный, считал своим долгом, то есть сурово осудить ее. «Другой отец, — подумал он, — при подобных обстоятельствах выгнал бы свою дочь из дому или, предварительно все проверив, убил бы Каупервуда. Но он этого не сделает. Если ему придется мстить, он отомстит как финансист и политик, вытеснит негодяя из финансового и политического мира. Но предпринять что-либо решительное в отношении Эллен, об этом он и думать не мог». «Ах, отец!» — отозвалась Эллен, искусно пользуясь своими актерскими способностями и разыгрывая оскорбленную невинность. «Как ты можешь такое говорить, когда знаешь, что я не виновата? Клянусь тебе!»